Глава шестая. Куда приводит сочинительство? Галлюцинации больше не возвращались. И ближе к вечеру писатель даже сумел отыскать, как ему показалось, вполне стоящую идею для романа. Вообще-то идею эту он попросту позаимствовал, решив изложить свою версию истории «Девичьей печали». Можно было, конечно, попробовать расспросить о легенде других жителей села. Но, во-первых, Федору показалось неуместным стучаться к совершенно посторонним людям и приставать к ним с вопросами о какой-то там легенде. Может, они про нее даже слыхом не слыхивали. Во-вторых, Федя полагал, что, как истинный творец, вполне способен взять лишь саму идею, а прочее, и это даже правильнее, придумать самостоятельно. Добавив к этому решению отрывочные воспоминания о муторном сне прошлой ночью, Федор довольно бодро написал несколько страниц. На месте Луговца он поместил барскую усадьбу, ничтоже сумняшися, назвав ее Луговое. В отсутствии интернета подспорье в виде генераторов имен и фамилий было недоступно, и Феде пришлось некоторое время помучиться, прежде чем владельцами усадьбы стали князья Дубовежские, а главной героиней — Наталья. Младшая дочь владельца усадьбы, героя Отечественной войны, полюбившая, разумеется, французского офицера из стоящего здесь полка. Француз, как и положено интервенту, сгинул в окрестных лесах от рук партизанивших мужиков. А девушка с горя, конечно же, покончила с собой, отправившись на никогда не замерзавшее болото, которое с тех пор прозвали «Девичья печаль». Но говорят, что по ночам часто видели в окрестностях две призрачные фигуры. Выходила из склепа утопленница Наталья, искала своего возлюбленного. И если оказывался на ее пути молодой мужчина, всматривалась она в него, а не увидев любимого, душила чужака тут же. По лесной же дороге скитался призрак французского офицера, и когда случалось ему застать в пути молодую девушку, вглядывался он в ее лицо. Но, не находя возлюбленной вслед за тем, останавливал сердце несчастной проезжей. Еще говорят, что иногда два этих привидения встречаются у кромки леса, однако не могут прикоснуться друг к другу, и тогда печальные стоят до самого рассвета у незримой границы, разделяющей их. История на роман не тянула, но Федор на ходу решил сделать сборник новелл, припомнив и опыт Николая Васильевича Гоголя, и «Вечера на Хопре» Михаила Николаевича Загоскина, и даже короткую прозу Пушкина. Федя метил в один ряд с классиками, и никак иначе. Так почему бы и да? Он с удовольствием перечитал печальную повесть о молодой княжне Дубовежской. Исправил по мелочам опечатки и допущенные в спешке ошибки. Потом выглянул в окно, снаружи уже сгустились сумерки. «Куры же не кормлены!» Спохватился парень и выскочил во двор. Вечер выдался на удивление прохладным. Федя, еще не успев закончить подготовительную работу в маленьком сарайчике возле курятника, уже начал мелко дрожать и даже время от времени постукивать зубами. Дело, видимо, было в близком расположении болот и реки. Где-то он что-то такое читал о том, что от водоемов под вечер тянет холодом. Упрямый петух категорически отказывался заходить внутрь и, растопырив крылья, норовил наскочить на хозяйкиного постояльца. Пришлось отыскать в дровах палку покрепче и загонять наглую птицу чуть не силой. Закончив в курятнике, Федор решил, что сегодня вполне может обойтись и без душа. Очень уж не хотелось возвращаться после купания, сотрясаясь всем телом. «Хоть свитер надевай. Вот тебе и лето». Федя проковылял к крыльцу. Оглянулся хозяйским взглядом напоследок, да так и замер с раскрытым ртом. Пока он хлопотал вокруг кур, от леса успели исподволь потянуться мелкие, еще тонкие ниточки тумана. Блеклая, едва различимая пелена постепенно затопила сад и огород, скрыла ложбину, отделяющую подворье от чащи, принялась растекаться по улице. Ближайшие соседские дома уже стояли словно в паутине. Паутина эта поначалу редкая, быстро плотнела и, казалось, набирала силу. Даже теплый свет электрических лампочек в окошках словно чуть потускнел и поугас. Однако испугал Федора отнюдь не туман. Со стороны сада по тропинке между деревьями и малинником не спеша шла девушка. Высокая, в старомодном платье, она шагала так плавно, будто не касалась земли, а плыла над ней. Только чуть колыхался подол, да и колыхался ли? Туман уже настолько плотно укрыл землю, что различить ноги незнакомки в нем было трудно. Сдавленно пискнув, Федя дернул ручку, но дверь не открылась. Он потянул сильнее, без толку. Вцепившись обеими руками, парень принялся дергать ручку, нервно оглядываясь через плечо на приближающееся видение. Ему казалось, что он уже различает и ручейки воды, стекающие с платья девушки, и отсутствующий невидящий взгляд. Возможно, писатель заорал бы, но язык прилип к небу, так что Федора хватило только на невнятный хрип, походивший на вздохи запыхавшегося от быстрой ходьбы старика. Что-то мелькнуло справа, оставляя за собой завихрение в тумане, и у нижней ступеньки появился большой черный кот. Федя, перестав рвать дверную ручку, уставился на зверя. Желтые глаза фонари внимательно оглядели девушку, теперь бывшую всего метрах в 20 от дома. Потом строго посмотрели на парня. Низкий басовитый голос, странно не вяжущийся, с открывающейся кошачьей пастью, поинтересовался. «Развлекаемся, гражданин!» Федор страдальчески хрюкнул, и мир, перевернувшись, ушел у него из-под ног. Сильно стукнулся. Голос был девичий, и в нем даже слышались нотки встревоженной заботы. «Да что ему сделается?» Этот второй был басовитым, мужским, и говорил с легким пренебрежением. «Голова, кость, чему там болеть?» «Вот я тебя веником сейчас!» «А я-то тут при чем?» — возмутился Бас. «Сама, значит, явилась, не запылилась, а я крайний». «Чья была идея?» «Я только предложил познакомиться, так сказать, наладить контакт. Обязательно было в таком виде». «Ну, тут уж не моя вина». Девичий голос повысился на полтона. «Он сам меня так обредил». «А ты рада», — съехидничал Бас. «Да у меня до сих пор ноги не согрелись», — пожаловалась девушка. «А ты? Что это еще за прокурорский тон?» «Гражданин!» — передразнила она собеседника. «Ой, ты гой еси, добрый молодец!» Вдруг взвыл Бас, но тут же, вернувшись к прежней громкости, поинтересовался. «Так, что ли, надо было?» «Не передергивай!» «Или так?» Бас прокашлялся и вдруг мелодично затараторил. «Бонжур, месье! Un merveilleux soirée, n'est-ce pas?» «Тьфу на тебя!» «А что, если на меня в профиль посмотреть? Усы почти французские». «Где тут у бабушки Наины веник-то?» Федор сообразил, что глаза у него закрыты, и аккуратно их открыл. Оказалось, что он лежит на своей кровати, причем кто-то позаботился снять с нее покрывало и даже подсунуть под голову самую мягкую и удобную из подушек. В комнате было темно, но из открытой двери в соседнее помещение падал сноп света. Федя несколько раз торопливо моргнул, потом посмотрел поочередно вверх, вниз, влево и вправо. Для верности зажмурился, снова открыл глаза. Комната, мебель и световая дорожка были на месте. Беседующие за стенкой тоже, и теперь Бас раздраженно вещал. «И готово. А теперь давай, объясняй, убеждай, воспитывай. Вот мне делать больше нечего». «Ну не может же быть все так запущено!» Задумчиво возражал девичий голос. «Раз он сюда добрался. Опять же, я». «Ты, женщина, существо впечатлительное», — наставительно заметил Бас. Что-то зашуршало, послышался глухой удар, как если бы на доски пола упало нечто не очень крупное, но мягкое и при этом увесистое. «Вот погоди, я тебе уши-то выкручу», — пообещала девушка. «Это мы еще посмотрим, кто кому и чего выкрутит», — заметил Бас, но уже не так пренебрежительно. «Ты веник-то брось, брось, я же ж обидеться могу». «Тоже мне». «И когтями могу». «Попробуй только». За стенкой помолчали. Потом Бас примирительно заметил. «Ну, прости, не держи зла. Я же в хорошем смысле». «В хорошем?» В голосе девушки слышалась неприкрытая ирония. «Ага. Вы, женщины, существа чуткие, ранимые. На вас даже малая красота иной раз такое сильное впечатление производит, что диву даешься». В басе послышались льстивые нотки. «Так что, увы, но не показатель. Тем более в таком деле. Тут взвесить надо, тщательно рассчитать». «И долго ты взвешивать собрался?» «До следующего раза?» «А когда он будет, тот следующий раз, не уточнишь?» «Ой, ладно!» По тону баса так и представлялась кислая мина. «Вот тебе и ладно!» — вздохнула девушка. За стенкой снова завозились. Кто-то устраивался поудобнее на табурете. Федор размышлял, удастся ли ему сползти с кровати, не скрипнув сеткой. А если удастся, что именно в комнате можно использовать в качестве оружия против пробравшихся в дом злоумышленников? «Оставили, называется, на хозяйстве», — подумал парень. «Слышишь?» — вдруг поинтересовался Бас. «Чего?» — не поняла девушка. «Вот именно. Эй, гражданин, подслушивать нехорошо. Раз очнулся, выходи, знакомиться будем». Тут басовитый голос запнулся и вдруг снова взвыл. «Ой ты, гой еси, добрый молодец! По-добру, по-здорову ли?» Световое пятно закрыло какая-то тень. Щелкнул выключатель. На пороге стояла девушка, та самая, в старомодном платье. Правда, была она ничуть не призрачной, а вполне себе материальной и плотной. Вот только кожа у незнакомки имела явственный зеленоватый оттенок. Впрочем, это ее ничуть не портило. Глаза черные, бездонные, словно состоящие целиком из зрачка. И опять-таки совсем не портившие ее внешность. Светлые волосы, вьющиеся пышными локонами. Вздернутый курносый нос, чуть оттопыренные ушки и, это, пожалуй, показалось Феде самым удивительным, россыпь веснушек на щеках. Веснушки, правда, тоже были зеленоватыми, в тон кожи. «Как себя чувствуете?» — поинтересовалась девушка с улыбкой. Зубы у нее были словно чуть мельче, чем положено. И Федор, присмотревшись внимательнее, понял, что у незнакомки нет ни ярко выраженных резцов, ни клыков. Все зубы были одинаковыми, ровными и белоснежными. «Я вам компресс сделала. Шишка болит?» Федя шевельнулся, впервые с момента пробуждения, и понял, что под ним на подушке лежит уже однажды послужившая в лечебных целях полотенчика, а на затылке в самом деле вздулась порядочная шишка. «Кто это меня так?» — нахмурился писатель. «Вы сами», — вздохнула девушка. «Когда с крыльца падали?» «Как падал, вроде бы помню», — задумался Федор. «Ну а как облавочку прилетели, наверное, не помните», — предположила собеседница. У ног девушки мелькнула черная шерсть, и в комнату протиснулся кот. Он скептически оглядел парня и заявил. «В мое время, когда барышня входила в помещение, полагалось вставать». «И извиняюсь». Федя сделал попытку подняться. Но тут он мельком взглянул на девушку и увидел, с каким насмешливым выражением та смотрит на кота у своих ног. Изогнутые монгольским луком брови сошлись над переносицей домиком, и казалось, что незнакомка сейчас расхохочется в голос. Тем не менее Федор встал, про себя облегченно отметив, что хотя бы одет в футболку и шорты. И еще раз потрогав шишку на затылке, поморщился. «Надо вам с травками компресс приложить», — предложила девушка. «Потом», — деловито отрезал кот. «Потерпит гражданин без травок». «Не вредничай», — бросила незнакомка, подхватила с подушки полотенчика и вышла из комнаты. Кот, усевшись, продолжал пристально, словно следователь на допросе, буравить глазами парня. «Из чего будем налаживать контакт?» — мрачно поинтересовался Федя. «Может, представитесь для начала?» «Что в имени тебе моем?» — философски заметил зверь. «Ну уж вряд ли, Александр Сергеевич». «Да не он». С ноткой сожаления вздохнул собеседник. «Я Федор... Федор Васильевич Потапов». «Котофей Афанасьевич». Церемонно склонил голову кот. «А фамилия?» «Фамилия?» Зверь поднял правую переднюю лапу, выпустил когти и принялся их рассматривать. «Фамилия моя слишком известна, чтобы я ее называл». «Надо же, к нам сам Милославский пожаловал», — съязвил Федя. «Всяко лучше, чем Дубовежский». Не остался в долгу кот. «А я Анастасия Александровна», — с радостью возвестила девушка, заглянув на секунду в комнату. В одной руке у нее было все то же полотенчико, в другом — пучок каких-то трав, явно позаимствованных из запасов Наины Киевны. «Фамилия Кикиморова». Донеслось уже из первой комнаты. «Так что хотите, можно Настасья или Настя. А хотите просто Кики, прямо будь то по-французски». Кот демонстративно закатил глаза.